Усатый кок вот тут разговор. Gracias. летает, Лена вам шутки запоет, поцелуи вам поснет. Эх, что дает, тари-ра-ри, тари-ти-ри-рай, тари-ти-ри, тари-ти-ри-рай. Эх, забелюн, становились стаёвой, дорожею под яблоки. Тройка мчится, тройка скачет, бьется пылить под копыт. Колокольчик, кто заплачет, кто зарется, тот свинит. Вот хотите ловальское, ямщик облучку приник. Песни звонкою налою, залился он в тот же миг. Ямщик спрыгнул с облучка, Краснодевица встречала, и целует ямщика. Эх, едет, едет, едет, и где едет, едет. Эй, твой приятель, эй, я, хотя Зайка ждет бочан, мухами подохнем. Сначала ждет мой, потом и я. А зайка ждет бочан, мухами подохнем. Сначала ждет мой, потом и я. Огромный песенка поем одним мотивом. Это мой приятель, это я. Подумай девушку любили коллективом. Сначала друг твой, потом и я. Подумай девушку любили коллективом. Сначала друг твой, потом и я. Золотого заката. моя, моя, о моя, как хочешь ты сюда, летит моя звезда, красавица моя. Белоснежная чайка пышная, пролетает над нашей стрелой, и волна синий серебристая, и блестят я царя над водой. И волна синий серебристая, и блестят я царя над водой. Умоля, умоля, как будто жив туда, летит моя отлета, красавица моя. Умоля, умоля, как будто жив туда, летит моя отлета, красавица моя. Сидели мы кругом.